поклялся верности. В ответ на признание Павла он рассказал о своем тайном обществе, о поисках эликсира бессмертия и поклялся всеми силами поддержать великого князя. Теперь Буса, комкая край занавеси, стоял возле окна. Увы, первые признаки сумасшествия, виденные им тогда майскую ночью, оказались в Павле первым сильнее его нежной пылкой души. Карета государя-императора появилась вдалеке, выросла на глазах, пронеслась мимо церкви Спаса и остановилась. Те немногие, что не успели скрыться и стояли на улице, низко склонялись и снимали шапки, женщины делали глубокие реверансы. Замешкавшиеся богатые сани, принадлежащие по виду какому-то родовитому помещику или князю, Бурса никак не мог разглядеть герба на дверце, покорно остановились при появлении императорского экипажа. Кучер, фрейтор, лакей разом, как базарные марионетки, сняли шапки. Дверцы экипажа распахнулись, из него на снег вышли две женщины. Оскользаясь в страхе, обе они, так же, как и прохожие, склонились в глубоком реверансе. — Зачем же, Ваше Величество, Павел Петрович, город пугать? — горестно проговорил Бурс и приспустил занавес. — Ведь только хуже. От страха люди только больше глупостей наделают, а все равно слушать указов никто не станет. — Хорошо, к тебе не зашел. — злобно парировала Наталья Андреевна. — Понять не могу, за что он тебя так любит? — Кстати, совсем забыла спросить тебя, Константин, что нам известно о твоем сводном брате? Я слышала, он должен сюда приехать скоро. Бурса вернулся за стол и крутил в руках пользованное расщепленное перо. Листок бумаги лежал на столе, приготовленный для списка приглашенных, но не было написано ни строки. Он даже не обмакнул перо в чернила. «Приезжает скоро», — подтвердил он. «Я рассчитывал найти в новгородской губернии след Ломохрустова. Поговаривают, что в последний раз академика в тех местах видели». Бурса бросил перо. «Но пока это не подтвердилось. Скоро должен воротиться посланный мной с тайной миссией один человек, и, думаю, мы все узнаем». «Что за человек?» «Видишь ли, Наталья, о моем младшем брате в последнее время ходят по городу ужасные слухи. Да что я тебе говорю, ты сама знаешь. Так вот, я полагаю, что неплохо будет слухи эти проверить, и поэтому послал шпиона». «А с чего ты решил, Константин, что он скоро приедет? Он прислал письмо. Давно? Я получил его вчера. Покажи мне письмо». Наталья Андреевна, не поднимаясь с дивана, протянула руку. Бурса открыл средний ящик стола, вынул конверт и подал. Наталья Андреевна развернула листок и быстро пробежала его глазами. Почерк был крупный, но какой-то угловатый. «Не рискую доверить бумаге собранные мной ужасные сведения. Могу только сказать, что слухи, связанные с вашим братом, практически все подтвердились. Сам буду в Петербурге в конце января и все доложу подробно. Но прежде чем я приеду, у вас в доме, вероятно, появится двое беглых крепостных людей. По происхождению они оба дворяне, были проданы в рабство собственным отцом и перенесли невероятные для человека страдания. Всему, что они расскажут вам, невзирая на невероятность рассказа, можно полностью поверить. Люди эти нуждаются в укрытии и защите, за ними погоня. Нижайше прошу посодействовать, я обещал им помощь. Не называю имен, потому что письмо это может попасть в чужие руки, по той же причине и не подписываюсь». «Если б письмо это пришло вовремя, может быть, они бы остались живы», — сказал Бурса. «Ты знаешь, Наташа, сегодня меня посетил некий жандармский чин. Ну так вот, этот ротмистр, несмотря на то, что уголовного дела официально не существует, продолжает копать. Ищет убийцу. Они же, кажется, замерзли насмерть. Нет, предполагают, что они были отравлены. Ну, школе властям не донесли, а решили тихонечко отравить, то дело действительно серьезное», — сказала задумчиво, возвращая письмо Бурсе Наталья Андреевна. «Хотела бы я иметь точные данные об этом деле». «Со дня на день мы их получим». Бурса спрятал конверт в ящик стола и запер его на ключ. Он взял перо, макнул его в чернила и хотел уже было написать на листе первое имя, начав список приглашенных, Но вдруг, сообразив что-то, повернулся к своей невежливой гости. Он непринужденно перешел с братского «ты» на светское «вы», тем самым давая понять, что разговор между ними, как членами тайного общества, окончен. «Да, совершенно позабыл», — сказал он. «Попрошу вас, Наталья Андреевна, через неделю быть хозяйкой на приеме в честь 18-летия моей племянницы. Если позволите, я вас первой внесу в список приглашенных». За два дня до празднования 18-летия Анны Владиславны, отчаявшись получить официальное приглашение, Василий Макаров все же решился. Решение на этот раз было трезвым. «Приду к ее дядюшке и прошу руки». «Отца у нее нет», — размышлял он, пересекая улицу и направляясь к четырехэтажному особняку. «Приданое дает он. К кому же еще? Откажет? Конечно, откажет. Ни одного шанса у меня. Но даже и не имея ни одного шанса, я должен так поступить. Ей грозит опасность, и я приму любой позор не ради себя, а ради нее. Иначе я трус, и больше никто. Иначе сам себя уважать никогда уж не буду. А если чудо? А если он даст согласие, пойду».